Бресли явно уже привык к Отмене, научился жить в согласии с природой. Немного погодя, когда, оставив огород позади, они вышли в сад, он показал Дэвиду старое грушевое дерево. Плоды на нем уже созрели. Пришлось попробовать грушу. «Их нужно есть прямо с дерева», — пояснил старик, и тут же признался, что только теперь понял, как глупо было провести большую часть жизни в городе. Ведь у него осталось так мало времени наслаждаться всем этим. Дэвид с удовольствием ел грушу. Перед тем, как снова впиться зубами в сочную мякоть, он спросил, почему же понадобился столь долгий срок, чтобы осознать это. Бресли презрительно фыркнул в свой собственный адрес, потом ткнул концом трости в паданец. «Да все, сучий Париж, мой милый! Знаете эти стишки? Граф Рочестер, по-моему, пусть беден человек, нужда его страшна, всегда отыщет тон, где сеять семена». «Точно, этим все сказано». Дэвид улыбнулся. Они медленно шли дальше. «Зря не женился. В тысячу раз дешевле бы обошлось». «Но многое оказалось бы упущенным». Старик снова презрительно фыркнул. «Что одна, что полсотни. Без разницы, а? Нет?» Казалось, он совершенно не сознает ироничности ситуации. Ведь он и теперь не мог обойтись одной. И словно нарочно как раз в этот момент на частной дороге, отделившей их от внешнего мира, показался маленький белый Рено, вела машину мышь. Она высунула в окно руку и помахала им, но не остановилась. Дэвид и Бресли повернули назад к дому, старик ткнул палкой вслед машине. «Завидую вам, молодым. Таких не было в наши-то дни». «Мне кажется, девушки 20-х были просто потрясающие». Трость взлетела вверх, выражая искреннее негодование. «Галиматья, дорогой мой! Не представляете, полжизни потратишь, чтобы уговорить ее ножки раздвинуть, а вторые полжизни жалею, что уговорил. Или другое. Подхватишь, ну, какую-нибудь дрянь от этих потаскушек. Собачья жизнь. Не пойму, как мы вытерпели». Но Дэвид счел его слова неубедительны. Впрочем, он понимал, что именно этого от него и ждут. В глубине души старик ни о чем не жалел, а если и жалел, то о невозможном, о совершенно иной жизни. Былая сексуальная привлекательность, этакий петушиный задор каким-то чудом все еще сохранились в облике этого старого человека. Он и в молодости вряд ли отличался особой красотой, но в нем наверняка чувствовался напор, дьявольская энергия. Всей своей сутью он бросал вызов однолюбам и единобрачию. Легко было представить себе его многочисленные неудачи и абсолютное равнодушие к ним, его предельный эгоизм в постели, как и во всем остальном. Он был совершенно невозможен, и поэтому в него верили. А теперь даже те, кто когда-то отказывался в него поверить, могли быть спокойны. Он прошел через все и достиг всего. У него есть громкое имя, богатство, молоденькие девушки, свобода быть именно тем, чем он и был всю свою жизнь. Нимб вокруг его эгоцентризма, собственный мирок, где выполняется любой его каприз, лишь пальцем шевельни, тогда как весь остальной мир отвергнут, пребывая в дальней дали за зеленым лесным океаном. Для тех, кто, подобно Дэвиду, привык рассматривать свою жизнь и свою живопись как логический процесс, считая, что завтрашние успехи зависят от сегодняшнего разумного выбора, такой итог представлялся не вполне справедливым. Разумеется, путь к вершине не определяется строгими правилами. Риск, поиск и все прочее должны играть определенную роль, так же как живопись действия и живопись момента образуют, хотя бы в теории, важный сектор в спектре современного искусства.